А это такая нудная работа. Нужно, согласился Саундерс, хотя именно их и проверяют особенно тщательно при входе и выходе. Особенно надо будет обращать внимание, из каких они газет. Они поднялись в скоростном лифте на 12 этаж, и Дюнуа, уверенно двигаясь по коридору, остановился у одной из дверей. «Нам сюда», — показал он. Саундерс вошел вслед за ним. За дверью оказались две просторные комнаты, заставленные столами и компьютерами. Компьютеров было несколько, и они, очевидно, работали даже в отсутствии хозяина. «Это мои апартаменты», — сказал Дюнуа, раздеваясь. Плащ он бросил прямо на стул. Подойдя к компьютерам, он прочитал последнее сообщение. «Ничего существенного», — покачал головой. Дронго, сняв плащ, повесил его на вешалку у входа. «Я скажу, чтобы нам принесли кофе». Дюнуа прошел к столу, поднял трубку. «Если можно, мне чай. Я не люблю кофе», — попросил Дронго. «Хорошо». Дюнуа заказал чай и кофе. Опустив трубку, он чуть ослабил узел галстука, расстегнул верхнюю пуговицу. «Значит, теперь», — начал он сразу без предисловий, — «наша главная задача — установить, где находится Фернандо Диас. Я уже попросил ФБР проверить все гостиницы города, но это огромная работа. И потом он вполне мог остановиться не под своей фамилией». «Думаю, нет», — покачал головой Дронго. Хорошей гостинице в центре города и обязательно под фамилией Диаса. Документы у него на эту фамилию, хотя я сомневаюсь, что это его настоящее имя. Кстати, мы еще не должны забывать Миуру. Этот стервятник наверняка где-нибудь здесь. Он преследует меня по всему свету. «Да-да, конечно», — согласился Дюнуа. «Мы будем искать и Миуру. ФБР сейчас уже печатают его фотографии. Мы запросили ее из Гонконга». В дверь постучали. «Войдите», — сказал Дюнуа, нажимая кнопку, автоматически открывающую дверь. В комнату вошли двое. Один из них был высокий блондин, которого Саундерс уже видел в аэропорту. Другой был темноволосый, более коренастый и плотный. На подбородке у него был едва заметный шрам. «Знакомьтесь», — представил Дюнуа вошедших. «Это мои помощники. Эдам Биллингтон», — представил он блондина. Тот приветливо кивнул. «И Джеральд Лаутон», — показал Дюнуа на брюнета. Саундерс по очереди крепко пожал руки вошедшим. «Раздевайтесь и садитесь, ребята». «Ну что, нашли кого-нибудь из наших гостей?» — спросил Дюнуа. «Пока нет, но ФБР повсюду разослало людей», — ответил Биллингтон. «К поискам подключились представители ЦРУ, АНБ и личной охраны президента. Задействованы инспекторы Интерпола. Я думаю, Диаса найдут в ближайшие сутки», — немного самоуверенно сказал Эдам. «У нас очень мало времени», — напомнил Дюнуа. «Всего 3 дня. Если мы найдем Диаса, нужно будет очень осторожно проследить, с кем он встретится. Главное сейчас — это найти Диаса. Он наш единственный шанс. Пока, к сожалению, мы ничего не знаем о готовящемся покушении, кроме приезда этого Диаса». Раздался телефонный звонок. «Слушаю», — быстро снял трубку Дюнуа. «Отлично. Да, я записал. Наш представитель сейчас подъедет». «Срочно в аэропорт», — сказал он, положив трубку. «ФБР проверило все прибывшие рейсы за 2 суток. Вчера рейсом из Лиссабона в Нью-Йорк прилетел Фернандо Диас. Нужно поговорить с таможенниками. Может быть, кто-нибудь из них запомнил этого Диаса в лицо». Биллингтон и Лаутон быстро поднялись. «Узнайте насчет Миуры», — поручил Дюнуа. «Может быть, он прибыл по чужой фамилии, но вместе с Диасом. Во всяком случае, покажите его фотографии». Когда за ушедшими закрылась дверь, Саундерс покачал головой. «Не думаю, что Миура приехал вместе с Диасом. Так мы его не найдем. Нужно, чтобы я чаще появлялся на улице. Тогда и этот убийца окажется где-то здесь, рядом». «Пока не будем спешить», — устало сказал Дюнуа. «У нас все-таки еще есть время». Они ждали уже 5-й час. Все службы города были подняты на ноги, проверялись все гостиницы одна за другой. Но Диаса нигде не было. Наконец, в 7 часов вечера раздался долгожданный телефонный звонок. Дюнуа, молча выслушав сообщение, швырнул трубку. «Они нашли его», — быстро сказал он. «Ты был прав. Он остановился под своей фамилией. Это это здесь.